Команда спецназа ЦРУ со второго вертолета зашла в двухуровневый атриум. Сразу распределились по секторам в большом, хорошо просматриваемом помещении и двинулись к двум зонам проникновения. Два лифта и лестницы рядом, путь вниз к цели. Кроу узнал, что в нынешней ситуации сотрудники корпорации будут действовать жестче. В Монровии их застали врасплох и большую часть сумели изолировать. Как оказалось, это была верная тактика. Но те, кто не попал в изоляцию, придя в себя, довольно быстро решили проблему. Однако по разведданным в этот раз их мало, всего 9 оперативников на весь корабль и немногочисленный экипаж. Планируя операцию захвата судна, буквально за несколько часов Уолтер лично инструктировал новую команду спецназа и приказал бойцам стрелять на поражение сразу, использовать либо автоматную очередь в голову, либо пистолет с кислотным патроном, тоже в голову. Так что встречавших на корме оперативников сразу покрыли скученным огнем, и те отступили, ушли в атриум главной палубы. Кроу с первой группой оказались там через минуту. Оперативники укрылись в одном из коридоров, ведущих в сектор кают, стреляли оттуда. Но, прикрывая друг друга, бойцы ЦРУ уверенно подходили к двери на лестницу, видя, что лифты атриума закрыты блокировочными панелями. План круизного лайнера императрицы Екатерина был в свободном доступе, его изучили, так что в палубной надстройке ориентировались без труда. Понятно было, что нижние этажи под железным корпусом точно не будут соответствовать заявленной схеме, но главное зайти. Чтобы покрыть дверь пеновзрывчаткой и воткнуть детонатор, понадобилось всего несколько секунд. Взрыв оторвал створку, открыв вход. «Держать атриум!» — приказал Уолтер, шагая за группой из трех спецназовцев. Они спустились до следующей двери, и она внезапно распахнулась прямо перед их лицами. Электронный доводчик отвел створку в сторону до упора, открывая вид на огромное помещение лаборатории. Пространство полностью просматривалось, и бойцы вошли. Но теперь, имея большее представление об уровне угрозы, действовали не как предыдущая группа. Автоматы сразу за спину. С плеча в руки шестизарядные гранатометы с гранатами двух типов. Дефрог с кислотной начинкой и термобарические боеприпасы. Наведение автоматическое. После выстрела поражение цели неминуемо, даже если стрелок, нажавший на спусковой крючок, уже мертв. Но разбежавшись от входа в стороны, прикрывая друг друга, ища глазами угрозу, спецназовцы замерли. В лаборатории было светло и довольно тихо. Приятно гудели фильтры огромного бассейна с невысокими бортами, уходящего глубиной до днища корабля. Возле него стоял только один человек с отличной стройной фигурой, короткой стильной стрижкой на темных волосах, в небрежно расстегнутой кипенно-белой рубашке и черных брюках дорогого костюма. Он спокойно смотрел в воду бассейна, водя ладонью по воде. На появление людей поднял голову, взглянул на них. Фотографию главной цели перед операцией показали всем, так что Подлесного сразу узнали. Стрелять в него на поражение приказа не было. Пока. На противоположной стороне помещения возвышался технический этаж, отделенный стеклом, и там находились еще два человека. Стояли прямо у прозрачной преграды, глядя вниз на происходящее. Оба не вооружены. На обоих простая одежда, футболки и шорты. Оружие точно не спрятать. И в руках пусто. На технический этаж вела лестница, упиравшаяся в стеклянную дверь. Электронный замок горел красным блокировочным индикатором, показывая, что ход в верхнее помещение закрыт. Павел за минуту до входа ЦРУшников приказал Виталию с Анатолием уйти в зал управления системами лаборатории. Стекло там пуленепробиваемое, так что оба в безопасности. «Господа! Можно было не устраивать шоу на моем корабле?» — громко произнес Подлесный на английском, окинув людей в черном насмешливым взглядом. «Я же сам вас пригласил. Давайте пообщаемся!»